«Милорд? Вы?» Олег с величайшим изумлением уставился на неожиданно возникшую перед ней фигуру Элиаса Альфрани, после чего, сильно покраснев, вскочил с походной постели из нарубленного лапника и стал суматошно натягивать джинсы. «Да нет, это всего лишь проекция!» Вериена с сожалением вздохнула и стала неспешно надевать свой неизменный боевой костюм. Шел 12-й час ночи, и расположившаяся на отдых парочка никак не рассчитывала на появление в установленном Олегом охранном круге великого архимага. «Достаточно сильные маги могут устраивать подобное, если им надо с кем-то пообщаться, и при этом подозревают, что у желаемого собеседника может и не оказаться под рукой шара дальней речи», — пояснила вампиресса. «Видишь, как линии силы колеблются? Погоди, сейчас лорд завершит подстройку, и вы сможете пообщаться», — добавила она. И действительно, через несколько секунд по фигуре ректора прошла легкая дрожь, затем она словно стала плотнее, и Элис Альфрани заговорил. «Приветствую вас, Ореох. Прошу прощения за столь позднее обращение. Я, как видно, не вовремя». Старик обвел красноречивым взглядом все еще полуобнаженную вампирессу и голый торс, торопливо застегивающего ремень Олега. «Чему обязан вашим визитом, милорд?» «Ну, допустим, не визитом, как верно заметила ваша телохранительница. Это всего лишь проекция. А связаться я с вами вынужден по довольно прискорбным обстоятельствам». Маг сделал театральную паузу. «Что случилось?» «Похищение. Неделю назад ученица Ореола Габей была похищена. Сразу ее не хватились, поскольку она находилась на каникулах. Родители же предполагали, что она находится на дополнительных занятиях в академии. Вчера ее отец обратился в академию по поводу чересчур долгого отсутствия дочери дома. Видящие показали, что похищена она была уже неделю назад и сейчас находится на корабле, направляющемся в сторону Финриана. Попытка связаться с ней оказалась безуспешна. Девушка находится в бессознательном состоянии, видимо, под воздействием какого-то наркотика. В качестве наиболее вероятной цели корабля похитителей наша сильнейшая видящая, Эрмина Фос, указала остров Рейр-Апталак. Судя по тому, что ей удалось увидеть, там уже сооружен жертвенник Орхису, на котором были принесены в жертву несколько колдунов средней руки. Для полной активации жертвенника не хватает принесения в жертву кого-нибудь сильным даром. По всей видимости, на эту роль предназначена Ореола. После активации остров будет включен в состав святой территории». Последние слова Элиас Альфрани произнес с искренним омерзением. «И на нем, а также на море от него и до берегов Финриана, амулеты Орхиса получат силу защиты от магии, а принесший жертву право на исполнение желания. Судя по всему, дела у Финриана совсем плохи, раз его правитель так нуждается в чуде, что решился на похищение моей студентки». «Он у меня еще за это заплатит», — сердито добавил старый маг. Олег ошарашенно помотал головой. «Ну как это вообще возможно? И зачем вы мне это рассказываете? Что я могу сделать?» «Не надо так спешить, юноша. Объясняю по порядку. Как это возможно, не знаю, но очень хочу узнать. В ближайшее время службе безопасности предстоит серьезнейшая проверка. Как они проморгали финрианских шпионов у нас под носом? Виновные в таком вопиющем разгильдяйстве будут наказаны со всей строгостью». «Почему именно Ореола?» «Судя по всему, для активации алтаря необходима жертва, обладающая сильным даром. Пленить кого-либо из магистров или хотя бы бакалавров, чей дар в достаточной степени развит постоянными тренировками, у финрианских шпионов вряд ли бы получилось. Остаются только 2 таланты начальных курсов, как обладающие сильным даром от природы, но еще и не обучившиеся обращению с ним. Вас было 3. Франко погиб. Ты уехал. Выбор очевиден. Да и если бы не уезжал. Все-таки, в отличие от тебя, Ореола уделяла совершенно недостаточное внимание боевым искусствам, сосредоточившись на целительстве. Так что захватить ее было намного проще. Зачем рассказываю? Рувимская эскадра с магами и видящими на борту под предводительством Матиаса Романи, ты ведь, кажется, с ним знаком, вышла на перехват захватившего Ореолу судна. Однако, по словам той же Эрмины, шансы Матиаса на предотвращение жертвоприношения весьма малы. В большинстве увиденных ею вариантов корабль с похищенной достигает острова послезавтра. И еще через 2 суток туда прибудет Виктор Крэкхест, его доверенное лицо с первожрецом, и жертвоприношение состоится. Эскадры же для того, чтобы достичь Рейра Апталага, потребуется никак не меньше 5 суток, даже при самой максимальной магической поддержке, что только может обеспечить Академия. Я попробовал проложить туда телепорт, но даже не полностью активированный, алтарь вносит сильнейшие искажения и эфирные планы, полностью сбивая тонкую настройку. Оценив ситуацию, я спросил Эрмину о возможностях спасти Ореолу, или если это невозможно, то хотя бы предотвратить активацию алтаря. она обрисовала две возможности. Первая из них – это ты. Я не знаю, как и почему, но по словам Эрмины, у тебя есть неплохой шанс спасти девочку. И если ты за это возьмешься, то к твоим услугам все ресурсы Академии. Можешь творить все, что сочтешь необходимым для спасения. Привлекать ресурсы хоть из Ирия, хоть из Инферно, да хоть из Мертвителей вербуй именем Академии. Обещаю, в случае удачи никто и никто из моих подчиненных никаких вопросов задавать не будет. Расскажешь сам, что сочтешь нужным. Согласен? Согласен, быстро ответил Олег. А какой второй вариант? Я попросил Армину постоянно отслеживать линию жизни Ореолы. В Академии впервые со времен Даркианской войны активирован круг огня. В тот момент, когда Армина сообщит, что линия жизни Ореолы с вероятностью больше 80% оборвется в ближайшие 2 часа, на Рейр Апталак будет обрушен огнешторм. Частично активированный алтарь помешать ему не сможет. Огнешторм? Внезапно вмешалась Вериена. Это то самое заклинание, о котором я думаю? В голосе девушки звучал искренний ужас. Да, вампирша, сурово откликнулся Архимаг. Заклинание, уничтожившее пограничников, вновь готово служить делу света. Мы не можем допустить увеличения святой территории. Помолчав, добавил он. Возьми! Сверкнула короткая вспышка телепорта, и на траву перед Олегом упал массивный перстень с крупным алмазом. Подняв, он надел его на палец. Направь в него силу. Над перстнем возник знак Академии. Это символ того, что ты имеешь право говорить от имени Валенсии, отныне до тех пор, пока ты носишь перстни, и из твоих уст звучат мои слова. Величественно произнес Альфрани. Твои обещания – это обещания Академии, нападение на тебя – объявление войны. Будь осторожен со словами. Обещаю, милорд. У меня будет пара вопросов и просьба. Да. Милорд, мне непонятно почему. Почему вас так взволновало похищение? Ведь в Академии ученики гибнут практически постоянно. И ничего подобного этим беспрецедентным мерам вы не принимаете. А сейчас, судя по этому, тут Олег со значением покосился на выданный ему перстень. Готовы едва ли не к объявлению войны и вторжению в Финриан. Войны? Война идет уже давно. К сожалению, к вторжению в Финриан мы не готовы. И в ближайшее время готовы не будем. Увы, одним из желаний предыдущего правителя Финриана была безопасность и защита страны в случае, если его атакует одно из государств Алькумены. Если кто-либо из союзных Валенсии государств ведет на территорию Финриана войска, это может спровоцировать пришествие в наш мир Орхиса. А сражаться с Богом я пока не в силах. Пока мы можем только отбивать нападение. А почему я прикладываю столько усилий для спасения этой девушки? Разве ты не понял? Академия своих не выдает. Вы можете сражаться на дуэлях, гибнуть на занятиях и практиках, но никто из сторонников не смеет покушаться на моих студентов. Похищение Ореолы – это прямой вызов мне и всей Академии, и я этот вызов принимаю. Я понял, милорд. У меня есть идеи, но мне понадобится ваша помощь. Вы не могли бы забрать телепортом лошадей? Они только помешают. И телепортом же перенести нас в Онир. Лошадей заберу, а вот перенести в Онир, увы, не в моих силах. С момента падения города он и его территория закрыты для телепортации. Тогда на границу и с лошадьми. Ведь если я правильно помню, территория Черного Болота имеет выход к морю. Имеет. Но если ты хочешь, я мог бы перенести тебя в любое место побережья. Насколько я помню, ты ведь хочешь призвать созданный тобою корабль? Нет. На острове ведь будут войска. Я подумал, что мне может потребоваться помощь. А ваши слова о том, что я могу призвать союзников, натолкнули меня на одну интересную мысль. Вначале все же портаните нас к Онеру, твердо сказал Олег, быстро распаковывая седельные тюки и отбирая самые необходимые вещи. «Как скажешь!» – пожал плечами Архимаг. «Вы готовы?» Олег кивнул. Вериена, успевшая к тому времени одеться и собрать постели, раскиданные по всей поляне вещи, вскочила на звездочку и подвела к Олегу ворона. Оседлав его, Олег кивнул Архимагу. «До встречи!» – вежливо откликнулся Альфрани. Всадников окутало голубоватое светящееся облако. Сверкнула яркая вспышка. И когда туман перед глазами рассеялся, Олег обнаружил себя стоящим на обочине дороги. В том знакомом с прошлого года месте, где в нее вливался старый тракт. Дорога, некогда связывавшая Финриан, Онир и Иринию.